Гарри Энн Лендерс. Энн Лендерс, псевдоним чикагской журналистки Рут Краули с 1943 года, впоследствии Эппи Ледерер с 1955, первых ведущих синдицированной колонки советов по личным вопросам «Спросите у Энн Лендерс». Зазвонил телефон. Звонил писатель, Пол. У Пола была депрессия. Пол был в Нортридже. «Гарри, ну?» «Мы с Нэнси расстались». «Ну?» «Слушай, я опять хочу с ней сойтись. Можешь мне помочь? Если только ты сам с ней опять сойтись не хочешь». Гарри улыбнулся в трубку. «Я не хочу с ней опять сходиться, Пол. Сам не знаю, что пошло не так. Начала она с денег. Как давай орать про деньги? Телефонные счета мне под нос совала. Слушай, ну я же старался. У нас номер был такой. Мы с барни одевались пингвинами. Он одну строчку стишка читает, я другую. Четыре микрофона, а фоном джаз». «Телефонные счета, Пол, иногда очень расстраивают», — сказал Гарри. «Ты бы лучше не выходил на связь, когда надираешься. У тебя в Мэне, Бостоне, Нью-Гэмпшире слишком много знакомых. А у Нэнси невроз тревожности. Она машину завести не может, чтобы ее не скрутило. Все время пристегивается, ее трясет, на клаксон давит. Чокнутая, как тут шляпник. Ну, в других областях то же самое. Только в трифте на распродажу зайдет, как обижается на мальчишку за кассой, если он жует батончик Марса. Она говорит, что тебя 3 месяца кормила. Хуй ему она кормила, преимущественно кредитными карточками». «А ты и правда такой герой?» Гарри рассмеялся. «Я им душу даю. В дюймах не измеряется». «Я опять хочу с ней сойтись. Скажи, что мне делать?» «Либо пизду соси, как мужчина, либо найди себе работу». «Но ты же не работаешь». «Не меряй себя по мне, это распространенная ошибка». «Ну а где мне капусту срубить? Я честно старался. Что же мне делать?» «Дыши ровнее». «Ты же не ведаешь милосердия, да?» «В милосердии разбираются только те, кому оно нужно». «Тебе тоже когда-нибудь понадобится». «Мне оно сейчас надобится. Только не в той форме, в какой тебе». «Мне капуста нужна, Гарри. Как мне заработать?» «Попади в корзину с 30 футов. Трехочковый бросок. Попадешь — гуляй. Промажешь — парься на кичи. Ни тебе счетов за свет, ни за телефон, ни за газ, никаких стервозных фемин. Научишься чему-нибудь полезному и станешь зарабатывать 4 цента в час». «Вот умеешь ты хуйню пороть». «Ладно, вытаскивай из жопы шоколадку, и я тебе кое-чего скажу». «Вытащил». «Я бы решил, что Нэнси тебя бросила из-за кого-то другого. Черного, белого, красного или желтого. Запомни это правило, и всегда будешь на коне. Фемина редко уходит от одной жертвы, если рядом не маячит другая». «Мужик», — сказал Пол, — «мне помощь нужна, а не теория». «Если не овладел теорией, тебе помощь нужна будет всегда». Гарри взял трубку, набрал номер Нэнси. «Алло», — ответила она. «Это Гарри». «А? Мне птичка на хвосте принесла, что тебя в Мексике сняли. Он всего добился?» «А, это...» «Испанский тореадор на пенсии, так?» «Зато какие глаза! Не как у тебя, твоих вообще не видно». «Я не хочу, чтобы видели мои глаза». «Почему?» «Если увидят, о чем я думаю, их уже не надуешь». «Так ты позвонил сообщить мне, что сейчас бегаешь на глазниках?» «Это ты и так знаешь. Я звоню сказать, что Пол опять хочет к тебе. Тебе это зачем-нибудь полезно?» «Нет». «Ну, так я и думал». «Он точно тебе звонил?» «Да». «Ой, у меня сейчас новый мужчина, изумительный». «Я Полу сказал, что тебя, вероятно, заинтересовал кто-то другой». «Откуда ты знал?» «Ну, уж знал». «Гарри?» «Да, пупсик». «Пошел ты нахуй». Нэнси бросила трубку. «Ну вот, — подумал Гарри, — я тут стараюсь мир восстановить, а разозлились оба». Он зашел в ванну и посмотрел на себя в зеркало. «Боже мой, у него доброе лицо. Неужели им не видно? Всепонимающее, благородное». Возле носа он заметил угорь. Надавил. Тот выскочил, черный и красивый. За ним тащился желтый хвостик гноя. «Прорыв к победе», — подумал Гарри. «В понимании женщин и любви». Он покатал угорь с гноем в пальцах. А может, прорыв в способность убивать равнодушно. Он сел посрать, обдумывая эту мысль.